Славные. Давай же. Я потею и кашляю, и голова идет кругом, но я заставляю себя вертеть палку. Манчи, стараясь помочь, без конца тявкает на дощечку. И тут из полости поднимается крошечная струйка дыма. Ха! Я заслоняю дощечку от ветра и дую на искры, чтобы огонь занялся. Вместо растопки я подложил туда немного сухого мха, и когда над дощечкой взмывают первые языки пламени, я испытываю такую радость, какой не испытывал уже бог знает сколько. Я накладываю сверху сухих прутиков, жду, когда они тоже займутся, потом подбрасываю палок покрупней, и вот передо мной самый настоящий костер. Минуту он просто горит. Надеюсь, мы находимся с подветренной стороны, и Аарон не учует дыма. И вообще я возлагаю большие надежды на ветер. Я иду в сторону берега, хватаясь за стволы деревьев, чтобы удержаться на ногах. Наконец добираюсь до доков. «Давай, давай!» Бурчу я себе под нос, пробираясь по доку к лодке. Доски скрипят у меня под ногами, и один раз я едва не падаю в реку. «Она потонет», — говорит мальчик, заходя по колено в реку. Я прыгаю, лочонка ходит подо мной ходуном, но не переворачивается и не тонет. «Ты не умеешь грести». Я выбираюсь из лодки и иду обратно в деревню, где нахожу довольно длинную доску, которую можно грести как веслом. Больше мне ничего не нужно. Мы готовы. Мальчик стоит на берегу с моими вещами в руках и рюкзаком на спине. Лицо у него равнодушное, шума нет. Я окидываю его взглядом. Он молчит. «Манчи!» — зову я, но пес уже у моих ног. «Здесь тот!» Хороший пес. Мы подходим к костру. Я беру палку и сую в огонь ее обугленный конец. Через минуту он становится красный и дымится, а по дереву начинает ползти огонь. «Точно сможешь удержать?» – спрашиваю я для верности. Манчи берет другой конец палки в зубы. Лучший пес на свете готов нести огонь в лагерь врага. «Готов, дружок?» «Готов, тот», – отвечает он, не выпуская из зубов палки. И так бешено виляет хвостом, что его не видать. «Аарон убьет пса», – говорит мальчик. Я стою, мир вертится, как сумасшедший, тело меня не слушается, я выкашливаю собственные легкие, в голове стучит, ноги дрожат, кровь кипит. Но я стою. Стою, черт побери. «Меня зовут тот Хьюит», — говорю я мальчику, — «а ты остаешься здесь». «Ничего у тебя не выйдет». Но я уже поворачиваюсь к Манче и говорю: «Беги, малыш». С горящей палкой в зубах он взлетает на утес и спускается по другому его склону. А я считаю до 100, громко, чтобы больше никого не слышать, а потом еще раз до 100. Вот теперь хватит. Я мчусь обратно к докам и лодке, залезаю в нее, отрезаю ножом ветхую веревку и начинаю грести доской. «От меня не уйдешь», — говорит мальчик, стоя на доке с книгой в одной руке и ножом в другой. «Посмотрим», — кричу я в ответ, — и он начинает отдаляться, постепенно исчезая в сиянии и гаснущем свете, а моя лодка плывет вниз по течению. К Аарону. К Виоле. К тому, что меня ждет.